Глава 66. Бахрейн. Манама. Пятница. 18:30. Храм Ад-Дирас располагался в 30 километрах от Манамы по шоссе Бадая, которое оказалось незагруженным в это время суток. Сумерки стремительно спускались на окрестности Манамы, представлявшие собой достаточно засушливую местность, кое-где покрытую зелеными клочками растительности. «Приехали!» — озвучил таксист после получасовой езды, остановив машину перед двумя небольшими зданиями, расположенными, казалось, посреди пустыни. Вокруг не было ничего. Только свет прожекторов в отдалении свидетельствовал о наличии в районе сооружений. «Спасибо! Вот мой телефон, если нужно будет забрать вас в город». Водитель протянул визитку, которую Филипп с удовольствием взял, понимая, что она ему, скорее всего, понадобится. Машина развернулась и поехала обратно в город. Писатель с каким-то странным чувством проводил ее взглядом и пошел по направлению к зданиям. Одно из них оказалось складским помещением, наглухо заколоченным, а второе — местом, где, очевидно, сидели смотрители экспозиции и осуществлялась продажа билетов, однако никаких турникетов, преграждающих дорогу, не наблюдалось. Все было закрыто, и стояла такая тишина, что Филиппу стало не по себе. Он поспешил вперед. Извилистая дорога, ведущая к развалинам, плутала между невысоких скал, деревьев и кустарников, проходя мимо которых Филипп ощущал напряжение и волнение. Неизвестно, что могло прятаться в этих зарослях. Дорога, наконец, вывела его на смотровую площадку, с которой открывался вид на храм Ад-Дирас, а точнее, на каменные блоки, рассредоточенные на небольшой территории. Среди камней, не превышавших высоту пары метров, отчетливо выделялись древний фундамент храма и основание колонн, некогда его окружавших. Прожекторы подсвечивали развалины, наполняя пространство серебристым светом. Писатель направился вниз. Он неспешно обошел всю территорию бывшего храма, внимательно рассматривая руины. В надежде найти хоть какую-нибудь подсказку, он вглядывался в каждый камешек. Его внимание привлекла одна колонна, выделяющаяся на общем фоне тем, что все еще сохранила свои высокие и стройные формы. Колонна была широкой, 3 метра высотой. Ее украшали непонятные символы и стершиеся от времени рисунки. Филипп бесцельно бродил по раскопкам, пытаясь представить себя на месте древнего мага, пришедшего сюда, на землю предков, в надежде спрятать величайшую тайну. Не мог же он просто зарыть песок? Писатель вытащил из кармана листок бумаги с переводом второго послания. Подошел к прожектору и прочитал текст снова, а окончание его даже несколько раз. И долгие годы там она и находилась, до поры, как колду ушли в восход солнца, на край света в подполье. Следуй по эхам тайны, и ты найдешь жизнь долгих дней. Здесь точно что-то есть, — бормотал Филипп. Колду ушли в восход солнца, на край света, в подполье. Подполье. Так-так, а как же это было написано на плите? Он зажмурился, пытаясь вспомнить шумерские иероглифы. Мы перевели как «что-то под полом». Но, возможно, не пол, а земля, и тогда это будет выглядеть как под землей. «Так и есть!» — воскликнул он. «Подземелье!» Фразу надо читать как «Колду шли восход солнца на край света в подземелье!» Филипп убрал текст в карман. «Нужно искать ход под землю!» Он ринулся вперед, не заметив камень под ногами. Споткнувшись, Филипп не успел скоординировать свои действия и начал заваливаться вперед. Резко вытянув руки, он уперся ими в ту самую единственную сохранившуюся колонну, на которую пришлась вся масса его тела. От сильного удара колонна пошатнулась и начала заваливаться в сторону. Не прошло и пары секунд, как она с грохотом рухнула на плиты, лежащие на земле, и раскололась на куски, подняв в воздух столбы песка и пыли. Писатель выругался, глядя на то, что натворил, однако тут же его внимание привлекла дыра, образовавшаяся от скола одной из плит. Он подбежал к поврежденной плите и начал осматривать ее внимательнее, и вскоре у него уже не было сомнений. Под ней находится пустота, а значит, это вполне мог быть вход в подземелье. Он попытался сдвинуть плиту, но полностью сместить ее так и не удалось. Однако пространства, чтобы пролезть, оказалось достаточно. Филипп спустился в темноту, совершенно не удивившись, когда его ноги встали на широкие ступени, ведущие вниз. Щелкнув зажигалкой, купленной в аэропорту, он осветил каменные стены, опускавшиеся во мрак. Ход шел только вниз, не петляя, но все глубже и глубже под землю. Молодой человек начинал ощущать нехватку воздуха, однако продолжал спускаться. Свет выхватил последнюю ступень. Филипп замер перед неизвестностью. Дышать, как ни странно, стало легче, словно впереди был просторный зал, но неожиданно он почувствовал странный запах, будто рядом находился металл. Совершенно четко осознавая, металл, конечно же, не может иметь запаха, Филипп попытался разглядеть, что же находится впереди, и наткнулся на стену, из которой торчал белый фитиль. Такой же прием при освещении помещений, как на маяке. Он поджег фитиль, тот мгновенно унес искру в темноту. По мере вспыхивания десятков факелов становилось светлее, и вскоре открывалась картина, которая заставила писателя приблизиться к стене и опереться на нее, чтобы не упасть. Не веря своим глазам, он замер в изумлении. «Будь я проклят!»